внимательно оглядел поочередно сидящих в ней, произнес несколько слов. «Он требует, чтобы мы вышли», — перевел Бенджамин. «Подчинимся или...» «Нет, устроим потасовку», — хмуро сказал Джозеф. Хотел добавить, что ведь чуяло его сердце, добром эта неуемная затея не кончится, но лишь в сердцах махнул рукой. Теперь они все пятеро стояли перед неправильным русским копом. Зося вдруг утратила всю свою самонадеянность, заметно сникла, виновато потупилась. Можно было не сомневаться, причиной тому послужил ее паспорт, перекочевавший в карман русского полисмена. Тот одарил их еще одной короткой рубленной фразой. Бенджамин перевел, что требует показать документы. «Но я с собой не взяла», — пожала плечами Лу, — «в гостинице оставила». «Я вообще-то тоже», — хмыкнул Бенджамин. «Я ведь без пиджака не захотел в брючном кармане мять». Полисмен, видно было, не понимал, о чем они переговариваются, но явно забеспокоился, услышав английскую речь. «Спокойно», — невозмутимо сказал Джозеф. «Бен, сообщи, кто мы такие и как здесь оказались. Добавь, что мы с тобой его коллеги. Пусть проявит солидарность. Если он не удовлетворится, мы согласны отправиться с ним, куда он скажет». Коп с недоверием оглядел его внушительную фигуру, отступил на шаг, красноречиво расстегнул висящую на поясе кобуру. «И пусть не волнуется», тем же ровным голосом продолжил Бойль. «Сопротивления мы ему не окажем». «Нет», — всполошилась Зося, — «нам нельзя ехать с ним. Вы не знаете этих русских. От них чего угодно можно ждать. У него мои документы. Я подведу доверившихся мне людей». «Отберите у него, мужчины вы или нет». «Рискнем?» — неуверенно спросил Бенджамин. «Совсем голову потерял?» — начал закипать Джозеф. «Если уж бояться провокации, то не от него, а от нее, сержант Тейлор». И полез во внутренний карман пиджака за паспортом. Но то ли не понравилось русскому полисмену раздражение гиганта, то ли неверно истолковал это его движение. Отступил еще на шаг, выхватил из кобуры пистолет, гулко выстрелил в воздух. И тут же из застывшего неподалеку фургона посыпались на землю люди в зеленых пятнистых комбинезонах. В считанные секунды камуфляжная пятерка оказалась рядом. В грудь каждого из пассажиров «Волги» уставился ствол. Зося медленно подняла руки. За ней Джозеф, Бенджамин последним. Полицейский что-то повелительно крикнул и махнул пистолетом в сторону фургона. Перевод не требовался. Приказывал всем перебраться в фургон. И Зося, провожаемая тревожными взглядами, понурившись, отправилась первой.